кто это? Я затягиваюсь сигаретой, медленно опуская зажигалку в карман куртки. Этим вечером у входа в клуб слишком людно, и все же я сразу замечаю их. «Где Витек?» Стас оглядывается, снимая руку с крыши моего автомобиля, и я нехотя киваю ему на подъехавшую к клубу компанию молодых людей. Стараясь за показным равнодушием не выдать своего удивления и внезапно проснувшегося интереса. «Парни на спортбайках. Знаешь их?» «С парнями девчонки. 3. Но мне по большому счету на них плевать. На всех, кроме одной». Стянувший с головы стальной шлем, под стать спортбайку, в куртке с мужского плеча, странно одетую во что-то болтающееся на бедрах. На долгую минуту зависшую в объятиях высокого темноволосого незнакомца. «А как же, знаю!» — усмехается Стас. «Это Саня Ломакин с друзьями. Я тебе, Витёк, о нем 5 минут назад говорил. Кстати, под ним тот самый спортбайк, на котором он в прошлые выходные сорвал бабки на чужой трассе. Он как раз приехал перетереть с тобой о ставках и крыше. Если договоритесь, можно неплохо заработать на пару. Я парню намекнул, что ты гибкий. Куда легче гнешься, чем Вардан. А с Люком ты сам поговоришь». «Даже так?» Вновь затягиваюсь, чтобы уже через секунду выпустить дым сквозь сжавшиеся зубы. «Она. Коломбина. В моем клубе и не одна». Почему-то принятие этого не касающегося меня никаким боком факта неожиданно перехватывает горло. Сжимает кадык вместе с рукой парня, внезапно скользнувшей под наброшенную на плечи девчонки куртку. «Смотря в каких местах гнусь, Стас. Не везде и не всегда. Ты меня знаешь». «А то, Витёк». Соглашается друг, не представляя, на ком сосредоточено мое внимание. «Конечно знаю», — уверенно отвечает. «Потому и взялся парней с тобой свести. За свой интерес ты шкуру спустишь, не спорю, но так по справедливости же. У Сани после победы были проблемы с полицией. 2 дня в кутузке просидел, и никто ничего не затер. Вардан бабки срубил и ушел в сторону. Лом сам права и байк возвращал, а договор меж тем был другой и куда серьезнее. Да и трасса за вами с Люком в раскладе Черёхинская новая, а это совсем другое бабло и другой уровень, ребята понимают». Опять же, менты у большого босса, сам знаешь, в каком кулаке сидят. Интересно. «Ну так что, Витёк?» Обращается ко мне Стас, а я наблюдаю, как Коломбина, прильнув к груди высокого темноволосого парня, что-то шепчет ему в лицо, подняв голову. «Общаемся по делу или как? Может, хочешь после поговорить? Смотри, каких девчонок парни с собой привезли. Дадим им прежде как следует оттянуться?» «Успеется». Отвечаю и вижу, как бровь Стаса напряженно ползет вверх от грубой хрипоты, непривычно проступившей в моем голосе. «Позже о деле, а вот познакомиться можно и сейчас. Давай, Фролов, сюда своего лома. Посмотрим, что за человек. Может быть, и состыкуемся в вопросе. Эй, малыш!» Оглядываясь в сторону знакомых девчонок, остановившихся у стены клуба всего в нескольких шагах, с интересом поглядывающих в нашу сторону, и заставив себя улыбнуться, подзываю на выбор любую. «Не согреешь теплом одинокого и свободного?» «Приехали, закорючка! Ты там жива?» Я размыкаю пальцы, сомкнувшиеся под грудью Мишки, отрывая голову в шлеме от твердой спины и, наконец, полной грудью набираю в легкий воздух. «Чертов медведь! Ты меня обманул!» Не сдерживаю обиды, как только парень останавливает мотоцикл, глушит мотор и невежливо толкает меня, впившуюся в него пиявкой, локтем под бок. «Чтобы я еще когда-нибудь в своей жизни сошла с ума и повелась на твои уговоры обкатать колеса. Да никогда, медведем, не бывать этому! Ветер на плечах, говоришь!» Возмущенно цыжу сквозь зубы, хлопая друга от злости ладонью по плечу, сползая каракатицей из задранного седла. «Да ты сначала в поворот входить научись, мазила! Чуть не сбросил нас клешем в кювет! Лиль, ну ты хоть не молчи!» Оглядываюсь на присмиревшую подругу, в свою очередь молча сползающую синей Ямахи. «Гонки они устроили на оживленной трассе! А на пассажиров плевать?» Еременко молчит, видимо, переживая первые в жизни эмоции от езды на гоночном мотоцикле, приглаживает ладонью торчащие дыбом волосы, зато довольный собой Ромыч усмехается за двоих. «Это спортбайк, подруга. Он предполагает скорость. Боишься скорости? Сиди дома, пеки пироги. Не все девчонки такие трусихи, как ты». Меня так и подмывает встряхнуть умника, что вслед за ломом задавал скорость проезда за грудки и напомнить, кто был на его мотоцикле в шлеме, а кто без. «Давай пересядем на 4 колеса и посмотрим, умник, кто из нас двоих трусиха. Я не боюсь скорости. Я не понимаю глупой балансировки на грани, тем более с незащищенным пассажиром за спиной». Я жду ответа, но за Ромыча отзывается Саня Лом. Единственный из всей тройки мотоциклистов, уверенно державшийся на дороге, и вслед за другом оглядывается на меня с усмешкой. «Балансировка на грани — наше все в этой жизни, детка. Нетрудно было и догадаться при взгляде на нас. Жаль, что ты не поняла этого раньше. С виду ты кажешься куда сообразительнее, чем есть на самом деле». Он поднимает бровь и пожимает плечами, оставляя слова застыть обвинением в воздухе, но верный Мишка тут же вступается за меня. «Осторожно, Саня, не буди в моей подруге зверя. Поверь, она сообразительнее, чем ты можешь себе представить, и куда сильнее, чем кажется. Если хочешь уехать отсюда невредимым, лучше не зли эту девчонку. Ее разворотом плеч не впечатлить». «Это точно!» Хочется сказать мне, я привыкла отвечать за себя сама и уже цежу сквозь зубы, не проникнувшись смазливой физиономией парня и недоверчивым прищуром глаз. «Понты, вот ваше все в этой жизни и пиковый кураж. Ты когда выжимал 140 смекалистый, вспомнил о том, что она без защиты. Киваю на Настю, вперившую в парня влюбленный взгляд. Когда лихо лавировал между машинами, вспомнил? Нужен драйв, вперед, лихач себе на здоровье, но один». Чтобы однажды не оказаться тем самым придурком, кто лишит ее жизни. «Ого!» — присвистывает Лом, отпуская растерянный смешок, виновато оглядываясь на девушку у своего плеча. «Медведь, кажется, ты был прав». «А мне понравилось», — тянет тихоня Настя. «Здорово было, правда, Лиль?» Смотрит с надеждой на подругу, а я лишь отмахиваюсь от них безнадежных и отворачиваюсь к Мишке. Задираю голову, чтобы послать его с друзьями к чертям собачьим, когда он уже крепко обнимает меня, притягивает к себе за плечи, смеясь в макушку. «Танюха, не ворчи! Ну, облажались, зато как красиво прошли центром города, зацени! Ты же у меня в шлеме была, чего ты?» «Нет, он и правда дурак, и мне хочется еще раз хорошенько треснуть его по затылку, на этот раз проверив на крепость закипевшие от самоуверенности мозги». «Я-то да, Мишка, но ты-то нет. Ты хороший механик, но никудышный водитель, и это новое увлечение однажды может для тебя плохо кончиться. Чтобы ты так ходовую чинил, как в поворот входишь. Не сдерживаюсь я. Я б тогда тебе с отцом с чистой совестью руки бы оторвала, а заодно и Егорыча пропесочила. Чем он вообще думал, покупая тебе спортбайк? Ты же после нашей поездки к карьеру месяц в гипсе с переломом обеих ног и ключицы лежал. Так неужели тебе мало?» «Ну все, успокойся». Еще сильнее прижимает меня к себе медведь, не давая возможности пошевелиться. «Смотри, как бьется сердце». Запускает руку под куртку и неожиданно прикладывает ладонь под самой грудью, на миг пробуя ее тяжесть, просто ошарашив нескромным прикосновением. «И стоило так заводиться. Ерунда ведь». Продолжает смеяться, а я так и ахаю, когда он невзначай касается большим пальцем моей груди, спуская губы к уху. Собираюсь честно возмутиться, но тут кое-что посерьезнее фривольного дружеского объятия привлекает меня. Клуб «Бампер и Ко», яркая неоновая вывеска над широкой дверью входа, приковывает к себе внимание, и я наконец-то понимаю, куда по собственной глупости этим вечером попало. «Мишка, прекрати! С ума сошел, что ли?» «Нарвешься на кулак, я не шучу!» Сержусь на друга не на шутку, немея от мысли, что могу прямо сейчас встретить здесь рыжего гада, который вот уже 2 недели прочно засел в голове и от одного воспоминания о котором у меня предательски подкашиваются колени. От того, какой я была с ним. То ли от страха, то ли от стыда, а то ли от предвкушения встречи. «Извини, Тань, первобытные инстинкты срабатывают, ничего не могу с собой поделать. У меня на тебя...» «Заткнись, гоблин! И слышать не хочу, что там у тебя на кого! Или я тебя сама заткну!» «Все, все! Понял, закорючка! Замолкаю!» Мишка отнимает от меня руки и шутливо поднимает ладонями вверх. Отступает на шаг, разводя в сторону, но теперь уже я сама останавливаю его, вешаясь на шею. «Медведь, родненький, поехали отсюда, а?» С чувством заглядываю в лицо, осторожно оглядывая боковым зрением многочисленную толпу у входа. Не хватало еще, чтобы хозяин этого чертова клуба застал меня у себя в гостях. Плевать я на него хотела, плевать с высоты небоскреба. На наглого рыжего зубоскала, что бы внутри не чувствовала. «И не подумаю», словно издевается друг. «После того, с каким трудом тебя сюда вытащил, нет, Тань», честно заявляет, ощериваясь довольной улыбкой. «Сегодня я намерен хорошенько повеселиться. Да и дела серьезные нас сюда с друзьями привели, так что потерпи за корючкой. Вот решим, чуток потусим за знакомство и разъедемся по углам. Доставлю домой в лучшем виде, не переживай». Делать нечего. Друзья медведа и так обо мне не самого лучшего мнения. Девчонки наверняка покрутят у виска пальцем, и я поднимаюсь на носочки и шиплю Мишке в лицо, не думая, насколько глупо выгляжу со стороны. «Сейчас же, медведь, отвези меня домой. И девчонок тоже. Я их здесь одних с твоими безбашенными друзьями не оставлю». «Да почему, Тань? Что случилось-то?» Наконец проникается моим волнением друг, сгоняя с лица улыбку. Подхватывает широкими ладонями под локти, заглядывая с беспокойством в глаза, когда резкий свист и вслед за ним громкий окрик: «Эй, Саня, давай толпой к нам!» привлекают наше внимание. Это он. Рыжий. Нет, не тот, кто подзывает к себе, а тот, кто стоит с ним рядом, спокойно наблюдая за шумным действием со стороны. Я вижу его сразу, как только удосуживаюсь обернуться, и тут же понимаю, что он узнал меня. «Кажется, нас зовут, ребята». Отваливается от мотоцикла Саня Лом и топает, кивком приглашая парней проследовать за ним в сторону входа. Утаскивает за собой девчонок, а я так и стою, пойманная на крючок цепким взглядом, не в силах под ним пошевелиться, пока Мишка не обнимает меня за плечи и с радостным возгласом: «А вот и дела подвалили! Пошли познакомимся с местной братьей, закорючка!» увлекает за собой. За разговором с друзьями, упуская из внимания то, как непослушно передвигаются мои ноги. С рыжим девушка, темноволосая и стройная, повисшая осьминогом на крепкой шее. Она оценивающим взглядом встречает нашу компанию и что-то шепчет на ухо довольно ухмыляющемуся парню. Откинув голову, громко смеется собственной шутке, привлекая к себе внимание спутника, и вновь приваливается к нему так плотно, словно не в силах устоять на ногах. «Ты не права, малыш», — озвучивает бампер ее мысли. «Я всегда рад гостям. Особенно таким, как сегодня. Как жизнь, парни?» Лениво бросает слова приветствия, и вот уже руки новых знакомых тянутся к нему, а голоса девчонок щебечут глупости, встречая внимание хозяина клуба. «Бампер. Миша». И странно долгое рукопожатие рыжего, будто проверка на прочность. Он отпустил меня и больше не смотрит в мою сторону, и, глядя на то, как легко ему это удается, как легко рыжий теряет ко мне интерес, едва я оказываюсь рядом, вдруг утверждаюсь в мысли, что все, что было в последней минуте, мне просто показалось. Привиделось от неожиданности, не иначе. И узнавание, и цепкий взгляд, и напряжение в мужской фигуре. Почему? Не знаю. Может быть, потому что мне так хотелось? «Хватит! Вот дура! И придумала же себе!» Я смотрю на довольного Мишку, на кокетливо распустивших перышки подруг в кругу парней, на гнущуюся ивой незнакомку у груди бампера, на его руку, уверенно лежащую на бедре девушки, поглаживающую спокойную, и понимаю, что мне не нравится то, что я вижу, и то, как себя чувствую. Как будто меня предали. Странные ощущения, не спорю, совершенно неуместные и непонятные, неприемлемое для той, кто до сих пор казнит себя за совершенную ошибку, но тем не менее, в отличие от рыжего, избавиться от сковавшего меня при виде него напряжения не могу. Потому что забыть не могу нашей сумасшедшей близости и понять, почему он, не Мишка, не Серебрянский в мыслях, а он. Почему? Разве бампер не тот, кого я ненавижу? Не самый наглый тип, которого повстречала, и кто дважды высмеял мой внешний вид, давая понять, что думает обо мне? а похожей на дешевую комедиантку девчонке? Даже сейчас, в обычный вечер у своего клуба, он держится слишком самоуверенно, одет дорого, без нарочитой простоты, чтобы даже такая деревенщина от моды, как я, не смогла усомниться в его вкусе. Во всем. И в том, что касается холеной брюнетки у крепкого плеча. И снова девичий шепот на ухо, и громкий смех, и одобряющий взгляд бампера, скользнувший по смазливому личику. «Конечно, малыш, я все помню». И длинные пальчики, ласкающие сильную шею. «Не сомневаюсь, даже не мечтай». И мужской разговор, моментально отхлынувший на задний план. Ему все равно. Абсолютно. И я, и та, что в его руках, и та, что будет после. Глаза рыжего, при взгляде на девушку, слишком пусты и безразличны, чтобы суметь обмануть меня. Но разве я не знала, что так будет? Что для рыжего ничего не значит пустой перепихон? Разве на что-то надеялась? Неужели не призналась себе, что сама виновата и плевать на него хотела? Так почему при взгляде на парня я чувствую обиду? Только вот за что, на него или на себя, непонятно. «Отлично, как скажешь. Обмозгуем все после, а сейчас бы выпить не мешало, тем более, что за знакомство сам Бог велел». Слышу я голос Ромыча и радостный писк Лильки. «Я так и знала, ребята, что с вами вечер удастся. Правда, Тань? А ты еще ехать не хотела», — обращается ко мне подруга. А я все смотрю на руку, застывшую на девичьем бедре. Поймав себя за этим занятием, медленно отвожу глаза в сторону входа, где два квадратных вышибалы флиртуют с компанией девчонок. Пытаюсь на них сосредоточиться, когда слышу внезапное и негромкое, обращенное ко мне. «Привет». И сразу же за приветствием бампера удивленный вопрос Мишки. «А вы что, знакомы?» Мое твердое «нет» и его уверенное «да». «И все же...» «Это снова любопытный медведь. Ну что он ко мне пристал?» «Немного». Я поднимаю глаза на рыжего, встречаясь с ним взглядом. «Так, виделись пару раз». «Это правда. Зато как виделись. Не думал, что ты забыла». «Черт, парень, ты меня напрягаешь». Верный Мишка все еще улыбается, отражая ухмылку бампера, но я чувствую, как твердеет его рука, лежащая на моей талии. «Надеюсь, все было прилично». Медведь не дурак, и уловить намек на подтекст в словах рыжего нетрудно. «Прилично». «Ха! Да ни черта приличного в наших встречах не было, но Мишке знать об этом совсем не обязательно». «Миш, брось. Это была свадьба наших лучших друзей, вот и все. Отрезаю я, не желая продолжать, не видя смысла держать отчет ни перед одним из них». «Как скажешь». И снова великодушный бампер, слишком уверенный, чтобы ответить моему другу. «Вот так, стараешься для вас, а вы все забываете, правда, милая?» Еще ближе притягивает к себе девчонку, и та сразу же игриво протестует коротким смешком. «Милая». «Нет, я помню». Хорошо, что здесь не яркое освещение и не видно, каким жаром наливает мои скулы стыд, вспоровший защитную оболочку и затопивший меня. Рыжий все еще смотрит, и его взгляд, наглый и открытый, говорит о том, что он знает, о чем я думаю. Мало того, хочет, чтобы я понимала. «Тань, дай-ка я достану бумажник», — бросил во внутренний карман. «Вот так». Я все еще держу тяжелый взгляд рыжего, не отворачиваясь и не отводя глаз, когда Мишка распахивает на мне куртку и подходит слишком близко, чтобы закрыть собой ото всех. Запускает пальцы во внутренний карман, а потом вдруг урчит сытым котом, заводя руки за мою спину, мягко толкая к себе на грудь. «Как горячо, обжечься можно. Ты у меня горячая штучка-закорючка. Люблю жарких девчонок». «Что?» Я утыкаюсь носом в теплую шею и не сразу понимаю, что происходит. О чем толкует друг детства и что пытается изобразить перед компанией, шаря по моему телу руками. Но что бы ни пришло Мишке на ум, насколько бы он ни забылся в своей игре, одно знаю наверняка. Подобные развлечения не по мне, и принимать участие в дешевой импровизации близких отношений я не стану. Я говорю тихо и холодно, почти леденея от злости, намереваясь остудить вконец вскипевшие мозги медведа, решившегося в одночасье сменить привычный статус друга на непробиваемого обнаглевшего придурка. Надеясь, что он все же услышит меня перед тем, как я забуду, что нас связывает, и намеренно его покалечу. «Медведев, немедленно убери от меня свои бесстыжие лапы, иначе я расквашу коленом о пах твои возбужденные яйца. Клянусь. Кому сказала, Удод, отвали!» «Танюха, ты что?» Тут же меняет Мишка тональность прикосновений, но из рук не выпускает. Смеется наигранно, бормоча в ухо. «Это же шутка, ты не поняла? Просто вечер сегодня такой, располагающий. Ну и ты, горячая и близкая, а я говорил, что соскучился. Мы ведь с тобой старые друзья, и совсем уж шепотом. А может, больше, чем друзья?» «Это слишком даже для старого друга. Для того, с кем рос и взрослел, а однажды шагнул за черту. Но с Мишкой я надеялась сохранить прежнюю дистанцию, знала, что будет непросто снова взглянуть в глаза друг другу, но после 2 лет молчания у нас как будто все получилось. Как будто. И ведь нет у него ко мне чувств никаких, я же чувствую. Так, мужское самолюбие играет, однажды задетое за живое тем, что выбрала именно его, а после оттолкнула. Но ведь объяснила, как смогла. Все честно сказала, и он согласился. И я согласилась, что после ни в чем не упрекну, не предъявлю претензий. Не влюблюсь и не стану ныть, как последняя дура. Господи, какими же глупыми мы были! А сейчас разве поумнели? Ничуть! Чтобы не ударить парня, я отталкиваю его прочь сама. Сдергиваю с себя мужскую куртку и бросаю ему в грудь, сцеживая с губ обидное, чувствуя на оголившихся плечах шепот вечерней прохлады. «Значит, горячая штучка, да, медвед?» «Да пошел ты!» И хриплый голос Рыжего вслед за Мишкиным. «Тань! Подожди!» «И ты тоже, милый!» Рычу, так и не обернувшись, вскинув к плечу средний палец. «Оба пошли к черту!» «Танька! Крюкова, ты куда?» «А это уже девчонки!» «Ничего, захотят, не потеряют. Недалеко топать». Вечер решительно располагает к подвигам, и я, сорвав с бедер куртку, размахивая ею при гордом шаге, направляюсь к входу в клуб, намереваясь, раз уж карта легла, быть мне нынче изгоем, отпраздновать свое одиночество на всю катушку. Тем более, что настроение подкатило удавиться, а устроить праздник самосожжения с последующим отрезвляющим самоедством я себе в 2 счета и сама могу. «Эй, Макс, пропусти ее!» Снова проклятый Рыжий и грозный охранник Гризли тут же послушно пятится в сторону на окрик хозяина, уступая путь. «Ну уж нет. Нам с барского плеча подачек не надо, это к брюнетке под боком. Дешевой комедиантке сегодня вполне по силам заплатить за вход и даже купить себе пару хороших коктейлей. Спасибо родному папе и привычному режиму рядового студента. Экономь экономно». Я достаю из куртки деньги и вкладываю купюру вышибали в руку. «Держи, родной, не люблю быть должна». «Понял». Дожидаюсь, когда громила широким жестом распахнет передо мной дверь, вхожу в клуб и застываю на пороге, потрясенная обилием народа, оглушенная грохотом музыки и вертящихся над головами вертушек фаерболов. Бампер и Ко — клуб дорогой. За ним стоят 2 влиятельные семьи. Здесь девочек уважают бесплатным входом только по праздникам. Я была в клубе пару раз с друзьями, оба раза больше года назад, но где находится бар, не забыла. Я нахожу глазами площадку со столиками, за ней широкую барную стойку с рядом высоких стульев, и, увидев парочку свободных в конце, решительно направляюсь к симпатичному бармену за своей невыпитой порцией двойного скрюдрайвера. «Знакомые, детка?» Едва опускаюсь на стул, как парень по соседству отрывает немигающий взгляд от стакана с алкоголем, разъезжается в пьяной улыбке и тянет ко мне ладонь. «Федя!» Представляется и тут же уважительно присвистывает, разворачиваясь ко мне лицом и сползая со стула. Нифигасы, какая ты! Одинокая, да? Как я? О, еще и полночи нет. А кажется, кому-то пора выключить свет и на боковую. Отвали. Я даже не поворачиваюсь. Просто протягиваю руку и утыкаю палец в накренившуюся ко мне грудь. Застрелю. Двойную отвертку можно? Оскаливаюсь взглянувшему на меня бармену. Так, чтобы не ждать. Конечно. Улыбается парень. Сделаем. Слышь, Федь. Обращается к отмаргивающемуся на меня соседу, удивленно бормочущему. Ого, ты серьезно, что ли, застрелишь? Иди проветрись, а? Пора. Захочешь, после продолжим, а сейчас иди, не задирай девушку. Я? Да она сама. Иди, иди, Федь. Выпроваживает гостя в сторону выхода, после чего возвращается и, глядя вполне приветливо, виновато вздергивает плечами. «Не обращай внимания. Нормальный парень. Просто его девушка оказалась сукой, вот и наливается». «Еда ли без масла, знаем?» «Бывает». «Точно. Ничего, переживет». «Спасибо. Я забираю коктейль из рук разговорчивого бармена, оставляя без внимания приветливую улыбку». «Да пошли они все, смазливые. В тундру, к моей матушке». Заправив за ухо выбившуюся из хвоста прядь, отворачиваюсь к танцполу и молча цежу апельсиновый фреш с водкой, глядя на танцующую публику, когда на соседний стул опускается расстроенная Еременко, держа за руку хмурую Настю. «Тань, эти придурки, что на улице, чуть не подрались, представляешь?» сообщает огорченно. «Оказывается, этот бампер хам, каких поискать!» «Как только ты ушла, он сказал твоему парню, что тот может искать себе новую подружку, потому что ты к нему явно охладела. Вот же дурак, да?» «Надо же!» «Почти равнодушно отзываюсь я». «А Мишка что же?» «И Лиль, замечаю подруге очевидное, если что, он не мой парень. Просто друг. Бывший друг, надо полагать. Так что там, Мишка?» «Снова цежу коктейль». «А что, Мишка?» Скидывает Лилька тонкую бровь. «Ты же этого рыжего видела? Что такому скажешь? Он ведет себя так, как будто у него в штанах вместо обыкновенных яиц закованные в броню фамильные Фаберже. Только попроси и потрогать даст, так выпирают. Твой Мишка его за грудки схватил, а он его к стенке припер. Мальчишки разняли, вот и весь разговор. А дальше нас на Стены сюда отправили. Как думаешь, не поубивают они там друг друга?» Я смеюсь почти со злостью. Кто бы мог подумать? И главное, зачем это рыжему? «Размечталась», — говорю подруге. «Было бы из-за кого. Расслабься, Лиль. Раз уж мы попали в клуб, показываю взглядом в сторону бармена. Пользуйся моментом. А мальчики взрослые, сами разберутся. Если кому и прилетит по куполу, значит, заслужил». «Точно», — грустно вздыхает Настя. «Да пошли они». «Уверена, этот Саня Лом меня даже в лицо не запомнил, не то что мое имя. Все детка да детка, а только что Наташкой назвал. Вот же козел!» «Козел!» Соглашается Лилька, и с этой минуты вечер одиноких девчонок объявляется открытым. Девчонки проверенные, их долго уговаривать не надо. Нам хватает полчаса, чтобы за смехом и двойным скрюдрайвером нагнать нужный градус настроения, а через час мы уже так лихо отплясываем в центре танцпола, дружно горланя вместе с Эми Уайнхаус, какие же мы плохие и с нами одни неприятности, что на душе становится почти легко. «I cheated myself, like I knew. I would. I told you, I was trouble. You know, that I'm no good». Это что-то новое, уже проснувшееся, но еще не обретшее название. Непонятное чувство, очень похожее на сильный голод. Оно царапает, а следом обжигает меня изнутри, сжимая крепкой хваткой желудок и выкручивая нутро при взгляде на Коломбину в чужих руках. Она приближается к нам со Стасом в окружении друзей, и я несколько раз нервно сглатываю, наблюдая растерянный вид девчонки. Замечая, с какой неохотой несут ее ноги в мою сторону. Она не рада мне, это ясно. Было ясно всегда, с нашей первой встречи. Так почему именно сейчас это так заводит, то, что я неприятен Коломбине? Может, потому что я завис на ней, как дурак? Мне стоит больших усилий не смотреть, как уверенно обнимает ее незнакомый парень и как уютно ей в куртке с чужого плеча. Должно быть куда уютнее, чем в пиджаке, прикрывшем дыру на юбке, результат нашей общей несдержанности или желания. Хочется все же верить в последнее. Я переключаюсь на теплое тело у своего бока и даже, кажется, что-то отвечаю девчонке. «Прости, малыш, я забыл твое имя», на невнятный лепет, раздражающим смехом ударивший в ухо. «Новенькие? Не помню их по клубу. Смотри, какие заискивающие лица. Что, Витюша, снова просит взаймы твое внимание? Не надоели подобные гости?» Здоровую с парнями и дольше обычного задерживаю в ладони руку темноволосого типа, борясь с зудящим желанием заехать тому кулаком по морде. За то, что привез Коломбину сюда, за то, что трогал на моих глазах, за то, что был с ней. Это легко читается во взгляде, пока я, как последний придурок, все эти дни вел жизнь конченого монаха, снова и снова, словно герой фильма «День сурка», возвращаясь мыслями к нашей последней встрече. Еще не понимая до конца причину, держа девчонку на расстоянии, но не желая нечаянной связью стереть воспоминания о смелых, жадных, потрясающе требовательных губах, сведших меня с ума. И горячим, опалившим висок дыхание, оборвавшимся неподдельно довольным стоном. «Чертова Коломбина! Мне хочется взять ее за шиворот и вытрясти из нее душу, потому что то, что я сейчас чувствую, глядя, как уверенно, пособственнически перехватывает ее талию мужская рука, меня до сволочного злит. Малыш, я не помню, кто ты, что-то весело бормочет у плеча, отвлекая на себя внимание, и я тут же, практически со свистом, втягиваю воздух сквозь зубы, с удивлением встречая понимание, что впервые в жизни пытаюсь обуздать проснувшийся во мне подобного рода гнев. «Какого черта, парень? Ты ведь никто для нее. Она просто использовала тебя, помнишь?» «Помню. Как помню и то, с какой поспешностью Коломбина оттолкнула меня, получив свое. Как будто ужаснулась совершенному». «Конечно, малыш, я все помню. Какая разница, что не ей, все равно ответ для нее». «Не сомневаюсь, даже не мечтай». «Не важно, что не она, я и не думал сомневаться». Я отвлекаюсь на компанию, раздаривая нежданным гостям дежурные фразы хозяина клуба. Выслушав резоны Стаса и Лома, обещаю спортбайкерам позже деловой разговор и свое время, если не сорвусь к черту и не уберусь подальше от бесстыжих карих глаз, прожигающих во мне дыру, прихватив с собой выпивку и безымянную, кажется, я был с ней пару раз, девчонку. И к монахам, и церковному уставу воздержания, а Коломбину, к дьяволу. Сейчас, когда я не смотрю на нее, она смотрит на меня сама, греясь в объятиях темноволосого типа. Я чувствую на себе ее взгляд и не в силах терпеть его прямоту, поворачиваюсь к ней, собираясь сказать. «Что? Что ты, чертов придурок, собираешься ей сказать, а? Какого черта ты здесь делаешь с этим козлом?» «Неважно, поздно. Она уже отвернулась, и мое удивление остается неразделенным. Я ожидал увидеть в ее глазах что угодно — раздражение, равнодушие, даже ненависть. А увидел обиду, хватило мгновения, чтобы понять. Не жгучую обиду, другую. Неясного толка, очень похожую на разочарование. Неожиданно. Я смотрю, сегодня здесь полно народу, стоянка забита. Если это обычное положение вещей, то твоей предприимчивости, бампер, стоит позавидовать». «Слышал, раньше на месте клуба был ресторан?» Темноволосый дружок Коломбины слишком разговорчив и слишком доволен происходящим на фоне своей хмурой подружки, чтобы ему захотелось ответить. «Скорее, занюханный пивбар с упитой алкашнёй, правда, Витёк?» Скалится Стас, но я уже успел сдвинуть его и остальных на периферию, вглядываясь в тонкий профиль интересующей меня девчонки. «Привет!» Мне нужно еще раз заглянуть в карие глаза, чтобы понять, в чем я ошибся. «А вы что, знакомы?» «Черт, да чего любопытный. Так и хочется растолковать, что к чему, заткнув вопросительный знак жирной точкой. Ее слишком поспешное «нет» и мое почти злое в ответ «да». И вот теперь глаза в глаза, впервые так долго после нашей встречи. Значит, забыла? Виделись пару раз? Просто свадьба друзей? Не ожидал. Я почти чувствую, как злость на Коломбину, зудя в груди, поднимается к горлу, тугим кольцом перехватывая дыхание. А я-то дурак, устроил себе натуральный целибат, пока она время не зря не теряла, кувыркаясь со своим любознательным дружком и наверняка так же ярко кончая, как со мной. Твою мать! И мою, со всеми ее любимыми модельками, так щедро рассыпанными по квартире, что только протяни руку и возьми, и ведь брал же. Черт, так почему сейчас застопорил? Я вспоминаю темперамент Коломбины, то, как требовательно ее пальцы впивались в мои плечи, а ноги сжимали бедра, и с неожиданной досадой дергаю на себя подружку. «Малыш, какая разница, как тебя зовут, не хочешь развлечься?» Забираясь ладонью под край короткого платья. Да, представляя на ее месте другую, но кому сейчас есть до этого дело? «Как скажешь. Скалюсь Коломбине на все 32 заточенных клыка. Вот так?» «Стараешься для вас, а вы все забываете, правда, милая?» «Намеренно даю понять, как обстоят дела в отношении ее и моей сегодняшней пассии, и она понимает. Вот и хорошо, умная девочка. Смотрит на меня с холодом и злостью, заливаясь румянцем, и это, клянусь, дорогого стоит». Не знаю, что ее дружок углядел в нашем бадании взглядов. Со стороны все выглядит слишком невинно, но он вдруг наваливается на девчонку, сминая в своих руках. Доводит меня до белого коленя пошлыми фразами о том, насколько она у него горячая и отзывчивая, все ниже склоняя голову к ее лицу. Я жду от Коломбины показного урчания в ответ и, возможно, смеха. Я слишком увлекся в линчевании ее самолюбия, зайдя за черту. Но, клянусь, дальнейшее становится для меня полнейшим сюрпризом. Как, впрочем, и для ее дружка. «Значит, горячая штучка, да, медведь?» Она не только отказывается играть роль внимательной подружки, она отталкивает парня от себя так, как будто он ей до лешего осточертел, шипя рассерженной кошкой. Снятая куртка летит темноволосому в лицо, обнажая слишком открытые для прохладного вечера стройные плечи и неожиданно нежные, как для такой порывистой девчонки, руки. «Да пошел ты!» Его виновато растерянная «Тань!» и мое внезапно запоздалое вслед Коломбине «Подожди!» наткнувшаяся на ядовитое едкое, приправленное недвусмысленным жестом. «И ты тоже, милый! Оба пошли к черту!» И твердым шагом к клубу, туда, где выпивка и веселье. «Эй, Макс, пропусти ее!» Охранник выполняет команду безукоризненно, но девчонка решает за себя сама. И новый факт, как удар ниже пояса. «Впечатляет!» Я все еще улыбаюсь, раскуривая сигарету, сплевывая горькую слюну в сторону темноволосого, явно озадаченного поведением подруги. «Похоже, парень, замечаю контрольным в голову. Тебе стоит поискать для своего дружка в штанах новую горячую штучку. Твоя девчонка к нему явно поостыла». «Малыш, не пошла бы ты куда погулять», звонко смеется, и парень Коломбины срывается с тормозов, оказавшись отнюдь не робкого десятка. «Закрой рот, ты урод!» Метнувшись ко мне, цедит сквозь зубы, хватая меня за грудки. «Не зря ты мне сразу не понравился. Что у тебя было с ней, а, бампер? Какого хера ты лезешь к Таньке с приветами? Что за фигня с намеками, мать твою?» «Как много вопросов. Не уверен, что хочу отвечать». Вместо ответа мне приходится прижать парня спиной к стене клуба, протащив на себе несколько метров, напугав, вскрикнувших в унисон от нашей внезапной потасовки девчонок. «Какие намеки, спортсмен! Обижаешь? Тебе ясно дали понять, не твое дело. Довольствуйся или иди нахрен, пока я тебе подробнее не разжевал. Очень меня злит твоя унылая рожа!» «Эй, ребята, вы чего?» Нас разнимают чьи-то руки, оставляя тяжело дышать, глядя друг на друга. «Медведь, какого черта? Мозгами тронулся? Это же бампер! Дело решил завалить! Нахрена тогда ехали?» «Да хоть задний привод! Мне похер! Хочет мужской разговор, он его получит. Я тоже люблю разжевывать непонятливым». «Ой, нарвешься, пацан!» «Витек, ты рехнулся!» Тормозит меня Стас, толкая в плечо. «Что с тобой? Завелся в полоборота, не пойми с чего. Не хочешь иметь дело с парнями, так и скажи. Я им вмиг растолкую расклад. Зачем с пустого-то наезжать? Ты же сам попер, я свидетель!» «Стас!» «Что?» «Не пошел бы ты». «Взаимно», — невозмутимо отрезает друг. «И тебе, Витек, дальней прогулки. Что с девчонкой?» Оглядывается на оставшуюся в одиночестве подругу. «Малыш, ты все еще здесь?» Растерянно теребящую в руке дамскую сумочку. «Впусти в клуб, а там свободно. Этих?» Киваю головой в сторону набычившейся троицы. «Запустишь, как только поостынут. Пусть пока проветрятся. Если не передумают, разговор о деле останется в силе. Позже». Я сбрасываю с себя руку друга, одергиваю на плечах куртку и решительно шагаю к входу в клуб. Один. Не сейчас. Музыка заводит. Мне кажется, я танцую уже так давно, что теряю счет времени. Волосы растрепались, хвост съехал на бок, но мне все равно. Охочих познакомиться хватает, и я легко дарю медленные танцы одному, второму, третьему, даже не запоминая имен. Снова накачиваюсь с девчонками коктейлем и разгоняю алкоголь по венам диким драйвом субботнего вечера на танцполе. «Юху! Давай, Настёна! Давай!» Полупьяно орёт Лилька, размахивая над головой руками, и тут же повторяет за подругой неприличные движения, вовсю виляя задницей и строя глазки парням. «Танька, не старайся! У меня все равно лучше всех получается!» Громко смеется, и я смеюсь вместе с ней и не думая вытворять нечто подобное. Мои ноги и бедра вполне послушны музыке, руки вскинуты над головой, но мне до черта долгое время мешают голубые глаза. Его глаза, проклятого рыжего, нашедшие меня и не отпускающие ни на минуту. Фаерболы под потолком вспыхивают желтым светом, и я вновь вижу высокую фигуру бампера в просвете между танцующими. Ухожу от его взгляда, забываясь в чужих руках, проклиная про себя, вспоминая, как его ненавижу, но снова и снова сама возвращаюсь к нему, отыскивая глазами в толпе. Это как наваждение, как тоска, как голод. Внезапно проснувшийся голод по человеку, что находится от тебя в 10 шагах и которому ты противостоять не в силах. Вот уже в 5 шагах, в 2. «Убирайся! Видеть тебя не хочу!» Но сильные руки отрывают меня от незнакомого парня и притягивают к груди рыжего. «Тогда просто закрой глаза». Уверенно, без права выбора. Как будто эта мелочь все решит. «Чёрта с два!» Но глаза послушно закрываются, а язык немеет. Едва щека касается твердого плеча, а теплая ладонь бампера, голой кожи спины, обжигая прикосновением. И снова этот одуряющий запах дорогого парфюма и табака у самого изгиба шеи, там, где отчетливо бьется пульс. Да, это он. И вот уже мир под ногами рушится, выпуская на волю из-под разлома в языки пламени, что вновь, я чувствую это, сожгут меня, оставив душу плясать на пепле. «Отпусти». «Нет». «Сволочь». «Знаю». Так близко у виска, не позволяя взглянуть друг другу в глаза. Руки рыжего куда смелее рук Мишки. Они ищут, вспоминают, сминают кожу, а тело отказывается протестовать против их прикосновений. Напротив, само льнет к этим наглым рукам, бесстыже изучающим меня, обещая и позволяя, предавая. Я чувствую напряжение в его широких плечах и скрытую дрожь в нетерпеливых пальцах, ползущих по моей спине. Слышу учащенное дыхание, спустившееся к уху, будоражащее проснувшееся желание похлеще откровенных слов. «Черт, мне не нравится эта власть рыжего надо мной! Сейчас! Я должна сказать ему все прямо сейчас! Как глубоко его ненавижу! Как он мне неприятен и чужд! Омерзителен в своей вечной самодовольной ухмылке. Бабник, гад и просто наглая морда». Но губы со вздохом размыкаются, чтобы вместо слов коснуться мужского подбородка чуть слышным предательским стоном. «Нет, я просто пьяна и сошла с ума. Это не может повториться». «Пойдем». И больше ничего. И вот я уже иду за его рукой, поймавшей мое запястье, послушно переставляя ноги, пробираясь сквозь толпу танцующих тел в темный коридор и дальше в незнакомую комнату. Слышу, как громко хлопает за нашими спинами входная дверь, и вдруг оказываюсь распластанной на стене. Так быстро, что едва ли успеваю сделать вдох и податься навстречу встречающему мои губы рту. Все-таки стол. Нет, диван. Черт, не знаю. Топ слетает с меня, застежка бюстгальтера рвется в нетерпеливых пальцах, а следом я сама стаскиваю с рыжего куртку, стягиваю футболку, встречая голой грудью навалившуюся на меня горячую тяжесть сильного тела. Наш поцелуй настолько крепок, что не разорвать, и я спешу помочь жадным рукам бампера обнажить себя. Обнажить его. Чтобы встретить, пустить, почувствовать. Еще раз пережить самую яркую в своей жизни кульминацию. «Коломбина». Жаркое дыхание на запрокинутой шее обжигает, как и скользящие вдоль линии скул губы. «Почему так долго?» «Что?» Не понимаю я, а он уже со стоном входит в меня, дергая за бедра себе навстречу. Вжимаясь, толкаясь, насаживая, фиксируя руку в неосознанном жесте, метнувшуюся к нему над головой крепким захватом. «Ты меня так измучила, девочка. Чуть не сдох. Да, вот так, милая, вот так». Царапает щетиной щеку, находит губы, жестким давлением требовательных бедер, заставляя шире развести ноги для него и для нашего общего с ним схлестнувшегося желания. «Не слышу. Не хочу слышать. Это не обо мне. Не со мной. Я крепко закрываю глаза, прогоняя мысли, разрешая себе лишь чувствовать. Сама прогибаюсь навстречу и встречаю». Требую внимания от рыжего еще и еще, не позволяя ему вести самому, каждым движением все увереннее заявляя о себе, да он и не против. Он играет со мной, умело уступая лидерство. Вновь отбирая, распаляя непрошенным поцелуем грудь, встречая укусом взлетевшие в вялом протесте к его щеке пальцы. «Давай». Милостиво разрешает взойти на пик и сам тут же поднимается следом, с хриплым стоном ударяясь в меня, запечатывая поцелуем рот, почти бесчеловечно продлевая вспоровшее меня надвое удовольствие, прижимая к себе так сильно, что я едва ли могу дышать. И после всего тихое, не ко мне, к себе. «Проклятье, Коломбина, что к чертовой матери происходит?» За дверью гремит музыка, удары пульса стихают, и все, о чем я могу думать, это о том, что вновь совершила глупость. Я или все же не я? Другая, сумасшедшая и незнакомая мне, охваченная слепой похотью девчонка. Поцелуй рыжего в плечо уже без страсти, спокойный и ленивый, смущает и кажется фальшивым. Как и взгляд голубых глаз, остановившийся на моих голых ногах. Рука, вдруг вернувшаяся на бедро, скользнувшая между ног и собравшая на ладонь все, что он во мне оставил, довершает дело. «Перестань. Уже все, слышишь? Не надо больше». «Ты покраснела, Коломбина». «Какая к черту разница? Это слишком даже для меня. Мои руки все равно отталкивают его. А ты делаешь все только хуже». «Почему?» «Потому что». «И все же...» Напрасно он поднимает к себе мое лицо. Я больше не смотрю на него, отдернув подбородок. «Мне казалось, мы хотели этого оба». «Потому что ты уже все получил, и я...» «Я должна сказать это, иначе распишусь под собственным лицемерием. Я тоже получила». «Коломбина, послушай». «Черт, да чего упрямый?» «Я просила тебя не называть меня так». «Не могу». И вновь ухмылка на пол лица. «Ты Коломбина для меня, милая». «Это слишком. Хотя скорее видится правдой, чем ложью. Я все же поднимаю лицо и стараюсь смотреть на бампера прямо». «Что, такая же до жалкого смешная? Или дешевая и доступная, как бульварная комедиантка?» «А, ну да, Делаю шаг в сторону, чтобы поднять с пола свой желтый топ. Прикрыв им грудь, одергиваю на бедрах вздернувшуюся было к талии юбку. Девчонка без вкуса. Не чета тебе, завидному парню. Посмешище всех местных газет. «Ну давай, скажи уже, бампер, что обо мне думаешь, или я даже твоего ответа не стою. Оскалься так, как умеешь только ты, чтобы я от стыда провалилась сквозь землю». И он говорит, больше не улыбаясь. Просто и зло. Отворачивается к стене, чтобы голым пройти к умывальнику и помыть руки, оставив меня с открытым ртом обозревать его бесстыжий, упругий, мускулистый зад и крепкую, развернутую в плечах спину. «Дура». «Что?» «К тому же глухая и пьяная». «Да пошел ты!» Мы одеваемся молча, не глядя друг на друга и больше не касаясь словом. Мой бюстгальтер безнадежно испорчен, и я бросаю его в мусорное ведро, уже не надеясь отыскать в том бедламе, что мы с Рыжим устроили, вихрем пройдясь по его рабочему кабинету, нижнюю часть своего белья. Натягиваю одежду и обещаю себе тотчас же убраться в общагу, едва переступлю порог этого чертова клуба, хозяин которого умеет не только удовлетворять женщину не хуже Казановы, но и читать мысли, как долбанный Калиостро. «Я сам отвезу тебя. Чёрта с два ты поедешь со своим хлыщом на его спортбайке». «Попробуй помешай мне». «Сомневаешься?» «А ты нет?» «Нет». Твердо отвечает Рыжий, открывает дверь, чтобы выпустить меня в полутемный коридор, шагает следом, а уже через секунду, резко обернувшись, рушится у стены, как подкошенный, сраженный в висок точным ударом кулака. На моих глазах, теряя сознание, от удара головой о дубовый косяк двери. «Медвед! Ты с ума сошел!» Мишка пьяно шатается, и даже сотворенная им подлость не приводит парня в чувство. «Вот и поговорили. Ну и сука ты, Танька. Не хотел вам мешать. Тебе хоть понравилось?» Хищно скалится, смерив меня брезгливым взглядом, намекая на мою шалавную сущность, а мне плевать. Я не успеваю подумать, как заряжаю Медведеву кулаком в ухо. «Еще как! Придурок чертов! Ты что натворил?» Ошалело кричу и тут же командую, вталкивая его, оторопевшего, за рукав в кабинет. «Быстро! Звони в скорую! Если ты его убил, я тебя сама без суда линчую! Ну! Чего пьяным бараном встал? Живо звони! Кому говорят?» «Тань!» «Потом, медвед, все потом! А сейчас звони!» Мишка уходит, я падаю на колени возле Рыжего и всматриваюсь в его лицо. Протянув ладони, осторожно ощупываю голову. Нет, вроде бы крови нет, но мало ли о чем это может говорить. Я ничего не смыслю в оказании первой помощи, парень без сознания, и, чувствуя, как под моими пальцами опухает висок, наливается гематомой бровь и верхнее веко, я понимаю сердцем, что такое липкий страх и вина. Голова, кажется, меня сейчас вырвет». «Не вздумай подниматься. Если у тебя сотрясение мозга, тебе нужна профессиональная помощь. Слышишь?» Но как только я подхватываю бампера под плечи, осторожно опуская его голову к себе на колени, он снова теряет сознание. Когда проходят долгие полминуты, а он все так же молчит, кажется, я реву. «Чертов слабак! Ну давай уже, блевани, что ли! Или я тебя сейчас сама так растрясу, что мало не покажется!» «Девушка, шли бы вы домой, а? Время почти 8 утра. Через 20 минут я сдам дежурство непосредственно лечащему врачу. Уверен, после осмотра пациента он скажет вам все то же самое. Все будет хорошо, не переживайте. Повреждений костей черепа нет, внутричерепного кровотечения нет, утраты памяти нет, реакция на раздражители присутствует. Да, с учетом клинической картины случившегося, но присутствует. А как вы хотели? Сотрясение мозга – это вам не шутки. Травмы – дело серьезное. Так что на ближайшие 3 дня ваш парень – наш пациент. Мы таких молодцов здесь в травматологии пачками штопаем и латаем каждый день. Ничего, справимся. А консультация невролога, обезболивающая, успокоительная, покой и сон. Много сна и покоя. Здоровый, крепкий организм быстро пойдет на поправку, вот увидите. Он у вас парень дюжий». «Но как же?» «А вот это к лечащему врачу, за назначением и прочим. Всю необходимую помощь на данный момент я оказал. Дальше, как уже сказал, под наблюдение к Валерию Яковлевичу. Так что давайте-ка, милая моя, поезжайте домой. Нечего здесь торчать, смущая болезных бледным видом и голыми плечами. Давайте, давайте. Вот компресс любимому обновите, пузырь со льдом на уже известные нам с вами 10 минут, а дальше сестрички сменят». «Спасибо». Я смотрю вслед доктору, открываю дверь в палату и возвращаюсь к Рыжему. Пройдя между койками с проснувшимися больными, сажусь на стул в изголовье постели тревожно спящего парня, беру сложенное в несколько слоев полотенце, захваченный из сестринской пузырь со льдом, и заново прикладываю компресс на лоб и висок бампера, взглядом отмечая новый ход стрелки настенных часов. 10 минут, 9 минут, 8. За эту ночь я успела рассмотреть Рыжего со всех сторон, несколько раз вынести за ним ведро, дать лекарства и даже заново раздеть, наслушавшись ругани и стонов. Чуть не подраться с полубессознательным дураком из-за телефона и желания позвонить его родным. Даже вздремнуть, чуть не свалившись со стула. «Кто же мне, любимый?» Я негромко хмыкаю, удивляясь словам мужчины. Хотя сама виновата, никто за язык не тянул, когда в скорую лезла, уверенно назвавшись его девушкой. Да и после, уже с медсестрами и врачом. Черт, как холодно! Рука, не выдержав, вздрагивает, роняя пузырь на подушку. Эта ночь была слишком насыщенной для меня. «Мама!» Голос хриплый и скрипучий, но уж какой есть. Больной на соседней койке, совсем мальчишка, еще спит, и я не удосуживаюсь прочистить горло. «Нет, но мама тоже скоро здесь будет. Извини, я все-таки позвонила». «Таня?» Он говорит это как-то слишком чисто для данного момента, чуть приоткрыв глаза, тут же скривившись от ударившего в них света, и я на миг немею от удивления, встречая его настоящего, почему-то решив, что он вновь спутал меня с другой. «Нет, не Таня. Коломбина». Нависнув над парнем, возвращаю пузырь со льдом на место, находя на подернутом болью лице голубой взгляд. «Шутишь?» «Очень надо. И не думала даже». «Мне хреново, Коломбина». «Я вижу». У него не получается улыбнуться, и он тихо рычит сквозь зубы, вдруг ловя пальцами мое запястье. «Что, тебе холодно убрать?» «Нет, посиди так со мной». Просит, и я сижу. 5 минут, 4, 3. «Отпусти. Время вышло. Если не убрать лед, можно запросто обморозить мягкие ткани. Слышишь? Я серьезно». Конечно, слышит, но поступает странно. Убрав лед, возвращает мою ладонь на висок, уверенно накрывая ее своей рукой и закрывая глаза. «Он не совсем в себе, я должна об этом помнить, и все же подобное действие Рыжего, далекое от бессознательного, вызывает во мне чувство неловкости, заставляющее скулы заолеть, а губы приоткрыться в протесте, который, впрочем, так и не слетает с них, едва я чувствую, насколько рука, накрывшая мою ладонь, горяча. Слышу бьющийся под кожей виска участившийся пульс, понимая, что, кажется, у Рыжего вновь поднялась температура. «Чтоб его!» «Эй!» Я осторожно окликаю парня, зависнув над ним, все больше сползая со стула. «Я замерз». «Сочувствую, но мне неудобно. Я могу упасть на тебя». «Валяй». Милостиво разрешает бампер, лениво махнув рукой в приглашающем жесте. «Падай на меня, Коломбина. Так будет по-честному. Я-то на тебе уже полежал. Теперь твоя очередь». В палате 6 коек с больными, из-за спины в этот утренний час доносятся движение и разговор, и все же в комнате достаточно тихо, чтобы слова парня не смогли достичь любопытных ушей. «Дурак!» — шепчу я себе под нос, досадуя на бампера за то, что он не очень избирателен в словах. «Пойди еще в окно покричи». «Я все слышал», — ворчит Рыжий и не думая меня отпускать. Напротив, приоткрыв глаз, надвигает мою ладонь на лицо, став похожим на раненого пирата. «Я полудохлый, детка, но не глухой. Что, все настолько плохо?» спрашивает вдруг, что-то прочитав в моем взгляде. «Жалко рыжего». «Есть немного. Неохотно признаюсь я. Медведь поступил подло, но ты тоже хорош. Кто тебя за язык тянул с твоими намеками? Зачем конфликт спровоцировал? Мне девчонки рассказали. Он же слишком прост для тебя, Мишка». «Ого». Бамперу все же удается изобразить ухмылку. Недобрую, ну и ладно. «А ты меня, Коломбина, смотрю, зауважала». «И не мечтай, просто говорю очевидное». «Тогда скажи своему ревнивому хлыщу, что я верну должок. Пусть не надеется, что отшиб мне память». «Он не мой хлыщ. Я пробую убрать ладонь, но рыжий не позволяет». «Ну да, я сам видел, как он тебя лапал. Не сочиняй, девочка». «Ты меня тоже лапал, и даже больше. Как можно равнодушнее замечаю я, чуть понизив голос, чувствуя какую-то острую необходимость принести себе боль этим признанием. И что это меняет в наших отношениях? Я жду, что мои слова смутят парня, или, по крайней мере, заставят отпустить, отвернуться, закрыть глаза, тем самым избавив меня от приковавшего к себе голубого взгляда, такого яркого, почти пронзительного в это солнечное утро. Но Бампер предпочитает ответить загадкой. «В наших отношениях, Коломбина, это меняет все». Я молчу долго, просто рассматривая его, пока вдруг не говорю то, за что тут же готова откусить себе язык, едва ли контролируя сказанное, оправдывая после свои слова сильной усталостью и временным помутнением рассудка. «Не карие и не зеленые, почему?» «Что?» — не понимает Бампер. «У тебя глаза как небо. Почему? Разве такие бывают у рыжих?» «Не знаю». Он умудряется в растерянности пожать плечом. «А что, нравится?» «Нет», — я отвечаю слишком поспешно для правдивого ответа, и он успевает распознать ложь. «Врешь». «Иди к черту со своими шарадами!» Наваждение прошло, я отворачиваюсь и тяжело вздыхаю, чувствуя навалившуюся на плечи усталость. Пройдясь рукой по распустившимся, спутанным волосам, убираю их за ухо, отыскивая глазами оброненную у ног заколку. «Ты ужасно выглядишь». «Не смотри». «Не могу. Как только закрываю глаза, меня мутит». «Сам виноват. Нечего кого-то винить». «И все же я спрошу с твоего дружка». «После. Не обессудь». «Спроси. Лет через 5». «Почему это?» «Потому что Мишка сейчас сидит в кутузке, и если ты не опровергнешь его пьяное признание в покушении на твою жизнь, выйдет оттуда не скоро. Сам он ни за что не отступится от своих слов, я его знаю». Теперь молчит Бампер, изучая меня из-под длинных темных ресниц. Еще один контраст в его внешности, так поразивший меня в нашу первую встречу. «Жалко его, да, Коломбина?» спрашивает тихо, медленно отрывая от виска мою ладонь, но не отпуская. И я отвечаю, поднимая лицо, почти с вызовом. «Да». «Что, недостаточно согрела вчера? Или любишь упрямых?» Парень грубо наступает на шаткий мост моих совершенных ошибок, широко растянувшийся подо мной, и мост тут же шатается, раскалываясь на острые щепы, заставляя терять равновесие. «Люблю погорячее подстать себе, чтобы сразу и к делу. Я, знаешь ли, вообще многих люблю. Очень активно». Я отвечаю неожиданно зло и едко, но парень и не думает покупаться на мое ехидство. «Для активно ты слишком честна, Коломбина». Вновь хмурится от боли, закрывая глаза, запросто возвращая мою ладонь на свой висок. «Все же ты никудышная артистка». «Много ты понимаешь». «Поверь, милая, куда больше, чем ты». «Отпусти, вновь прошу Бампера, когда он, отвернув голову к подушке, кажется, собирается уснуть. Мне пора домой». Он тут же с неохотой возвращает взгляд, отпуская руку. «Ты замерзла, пальцы как ледышки». «Я просто устала». «Надень мою куртку, здесь полно мужиков, а ты почти раздета. В кармане деньги и телефон. Возьми себе такси». «Ну надо же, какая трогательная забота в благодарность за 2 минуты бешеного секса! Рыжий поднял мне настроение, и я почти с улыбкой смотрю на него, вставая со стула. Подобрав с пола упавшую заколку, подтягиваю на груди топ и одергиваю оголившую в разрезе бедро юбку. «Обойдусь, кабальеро. Извини, пришлось заглянуть в твое увесистое портмоне, отстегнуть врачам за помощь, так что деньги тебе еще пригодятся. Не уверена, правда, насчет остального содержимого. Намекаю на ленту аккуратных фольговых пакетов, затесавшихся между купюрами. Но мало ли, ты у нас парень не промах. А телефон найдешь под подушкой. Я поставила на беззвучный». «С ума сошла». Устало бросает бампер и, не думая смущаться по поводу найденных в его бумажнике презервативов. «Что? Ты себя в зеркале видела?» «Нет, не удосужилась как-то. Не до того было, знаешь ли». «Вызови такси, Коломбина, будь человеком. И куртку надень, не выкаблучивайся. Даже я, полудохлый, свой засос на твоей груди вижу, не говоря о большем. Ткань на кофточке — дерьмо. Хочешь доехать с приключениями?» Я опускаю голову и тут же прикрываю грудь руками, с опозданием скрывая то, что уже и так давно выдано с головой. Моя куртка осталась где-то в клубе, лосины сидят на голой заднице, и все же это последнее, о чем я думала, отвешивая медведу отрезвляющие тычки, отбивая его у охраны, влетая вслед за рыжим в карету скорой помощи. «Ой, как мне хреново! Умираю!» Голосом издыхающего монарха хрипит парень, бледнея, и я спешу наклониться к нему, разом теряя весь свой боевой запал. «Что, тебе хуже? Тошнит? Позвать врача? Лед, воды, грелку? Что нужно? Говори!» И он говорит. Обхватив меня за плечи и притянув к себе, рыжая сволочь шепчет в ухо без зазрения совести и несмотря на... «Прежде чем ты уйдешь, а я умру, Коломбина, я признаюсь, что у тебя не только вкусная грудь, но и потрясающий рот. Сил нет смотреть. Если бы ты знала, какие мысли мне, умирающему, сейчас приходят на ум, пока ты тут нарочно дуешь губы, нечестно играя со мной, а парни на тебя пялятся. Посмотри, девочка, я одеяло не сильно приподнял. Где ниже пояса? Все же люди вокруг, а я больной, неудобно». «Что?» Я отшатываюсь от парня, как от прокаженного, изумленно распахивая глаза и сбрасывая с себя его цепкие руки. «Играю? Нечестно играю?» Потрясенно спрашиваю, отступая на шаг, все еще не веря, что он сказал это всерьез. «Я?» «Ну да». Невозмутимо дергает уголком рта бампер, тут же демонстрируя хриплым стоном свою немощь. «Вот и сейчас надуло губы». Тычет в лицо обвиняющим пальцем. «Как будто тебе вчерашнего мало. Провокаторша!» «Ну все, с меня хватит. И переживаний, и бессонной ночи, и общества этого клинического дурака. Я разворачиваюсь и хватаю первое, что попадается под руку, чужую подушку с соседней койки. Занеся ее, тяжелую избитую, над головой, примеряясь как бы поточнее с первого раза, чтобы не мучился, прибить ею ухмыляющегося полудохлого гада, шиплю взбешенной кошкой, выдыхая сквозь зубы. «Ах ты, идиот чертов! Морда рыжая! Капотища ржавая! Нарочно говоришь? Я тут за него переживаю, а ему, видишь ли, мысли приходят на ум. Кофточка ему моя не нравится. Да я тебя сейчас сама отправлю в бессознательное и вечное вместе с приподнятым одеялом. Понял?» «Тш-тш! Спокойно. Держи себя в руках». Парень выставляет перед собой руку, но в этот раз он зря надеется на мое сочувствие. Я и не думаю отступать от своих слов. «Держи себя в руках? Ну уж нет, рыжий, доигрался». Я надвигаюсь на него, намереваясь привести угрозу в действие, когда бампер вдруг неожиданно легко отмахивается от меня. «Я не тебе, Коломбина», — говорит с усилием, отрывая голову от подушки. «Мам, все нормально, все хорошо, слышишь? Это я виноват. Только я. Успокойся».